Глава 29. Только один пассажирский паром направлялся завтра в Марсель. Том вернулся в Валенсию, забронировал каюту через сайт SNCM, отменил бронь на обратный билет до Ниццы и даже несколько часов поспал. Примечание. SNCM, Société Nationale Maritime Corse Méditerranée, французская паромная компания, оперирующая в Средиземном море. Конец примечания. Утром он заказал завтрак в номер. В 8 часов позвонил Сэмми сказать, что он едет в Армаду, где заберет и Амелию, и Франсуа. «Они хотят, чтобы сначала я отвез миссис Фаррелл в аэропорт. Потом я подброшу Франсуа до парома. Такая близость». Том рассудил, что Сэмми имеет в виду расстояние от аэропорта до Халь-Кальвет, а не отношение Амелии с сыном. Однако он не слишком доверял чувству юмора таксиста и не решился пошутить на эту тему. «А почему Франсуа не летит вместе с ней?» «Он сказал, что предпочитает путешествовать морем, если есть выбор. Эми едет в Ниццу». «Обратно на курсы живописи», — подумал Том. «Интересно, а Найты все еще послушно посещают занятия? Ходят на уроки день за днем в надежде, что объект все же появится. Скорее всего, Амелия освободит номер в Гиллеспи и вернется в Лондон к вечеру воскресенья». «Позвоните мне, когда высадите Франсуа у терминала», — сказал он. «Я оставлю ваш последний гонорар в конверте на ресепшн. 1500 динаров. Договорились?» «Вы очень щедры, Стивен». «Да прекратить!» Порт представлял собой 1000 акров бетонных площадок, забитых подъемными кранами и грузовиками. Свистел ветер, в небе носились чайки, пандусы к паромам были заставлены машинами. Том попросил такси подвести его к терминалу SNCM и встал в очередь прямо под немилосердно палящее солнце. Перед ним переминалась с ноги на ногу семья тунисцев. У них был такой вид, будто они пришли в порт прямиком из пустыни. Сгорбленный пожилой мужчина обвел Тома долгим презрительным взглядом и велел мальчишке, возможно, своему внуку, покрепче пристегнуть к дребезжащей металлической тележке голубую пластиковую сумку, набитую одеждой и обувью. Она угрожающе накренилась и уже готова была свалиться на землю. У старика были длинные смуглые руки, большие и грубые от долгих лет тяжелого физического труда. Том подумал о семье и о том, что могло привести их сюда. Может, они эмигрируют во Францию? Казалось, что на тележке было сложено все их имущество, втиснутое в 3 старых, видавших виды чемодана и картонные коробки, нависавшие над бортами тележки, как толстый живот над ремнем брюк. Очередь двигалась быстро. Не заметив, как Том оказался в зале ожидания, помещение с высокими потолками, по 3 сторонам которого располагались кассы, киоски с сувенирами и кафе, где подавали пиццу и блины. Он забрал свой билет у кассира, примерно такого же возраста, как Сэмми, но вполне городского и продвинутого, по виду не хуже любого лондонского шпиона. Как раз такой работы Том боялся больше всего на свете. Одна и та же комната, словно тюремная камера. Одни и те же действия, повторяемые день за днем. Он взял чашку кофе и уселся за столик у окна с видом на гавань. Все вокруг казалось странно влажным на ощупь, как будто утром через зал пронеслась огромная волна. Через 5 минут в толпе пассажиров, собравшихся в зале, показался Франсуа. Он стоял в 50 метрах от Тома, возле контроля безопасности, и как раз показывал свой билет охраннику. Вокруг его шеи болтались наушники, а в руке он держал маленькую сумочку из тех, что так любят южноевропейские мужчины. Охранник показал на дорогие дизайнерские очки, и Франсуа поднял их на лоб с высокомерным, почти презрительным видом. Вероятно, после недели, проведенной в обществе главы секретной разведывательной службы, он стал более пренебрежительно относиться к офицерам низшего звена. Потом Франсуа повернул налево и скрылся из вида. Том не спеша допил кофе. него впереди было 24 часа. Масса времени, чтобы познакомиться с месье Франсуа Мало. Паром был точно такой же, как и тот, на котором Том в детстве пересекал Ла-Манш. Они с семьей часто проводили отпуск в Нормандии. Обычное пассажирское судно, курсирующее туда-сюда, лестницы для спуска на сушу по правому и по левому бортам, за трубой солнечная палуба. Он нашел свою каюту, крошечную комнатку, втиснутую между сотнями других таких же. Для этого ему пришлось миновать целый лабиринт узких пересекающихся коридоров. Очень скоро Том понял, что понятия не имеет, в каком направлении движется. Войдя в каюту, он занял примерно 50% свободной площади и словно наяву услышал голос отца. «Да тут даже чертовой кошке негде развернуться!» Он сунул багаж под кровать. Рядом с подушкой была маленькая пластмассовая полочка, над ней висело поцарапанное зеркало. Справа от двери располагалась ванная размером чуть больше телефонной будки. Том сел на кровать, поставил на полку оставшиеся полбутылки Маккеллан и извлек из камеры карту памяти. Потом достал драку за Африку, положил ее на кровати и поторопился наверх осматриваться. Никаких следов Франсуа. Том прошелся по палубам и салонам, запоминая расположение и мысленно составляя план корабля. Две женщины в чадрах уже расположились в лобби на шестой палубе. Они разложили на полу коврики пенки и теперь безмятежно спали. Лобби соединялось с большим освещенным ярким солнцем лаунжем. Там в кожаных креслах расселись человек 50 североафриканцев. Было время ланча, и они перекусывали прихваченными из дома яйцами, хлебом и салатом. Один пассажир разрезал перочинным ножом помидор, затем взял багет и намазал его домашней харисой. Яйца были уже очищены, и Том заметил, что он аккуратно ссыпал скорлупу в маленький пластиковый контейнер. Ему вдруг страшно захотелось есть. Двумя этажами выше был ресторан, но он был закрыт. Улыбчивый официант сообщил, что ресторан начнет работать, как только паром отойдет от пристани. Том вышел на палубу, ухватился за покрытые облупившейся краской поручни и стал наблюдать, как на паром заезжают последние машины. Был чудесный летний день. Солнце слепило глаза. Соленый морской воздух казался особенно чистым и прозрачным. Том сделал глубокий вдох, стараясь набрать как можно больше этой морской свежести, выгнать из легких остатки комнатной духоты. Усатый алжирец за его спиной фотографировал порт. Еще один алжирец махал рукой небольшой группе людей, кажется, семьи. На глазах у него блестели слезы.